Глава 17. На всякий случай я заехал в ту же пекарню, пирожки в которой так пришлись Валерону по сердцу, и взял еще несколько пакетов с их продукцией. Помощнику точно потребуется восстановление, а прислуге сложно будет объяснить, зачем мелкая собачка столько жрет. Разве что привести их под клятву, но сначала вообще нужно убедиться, что они нам подходят. Размышляя об этом по дороге к дому, за квартал до него я увидел того, кого меньше всего ожидал встретить. Леню. Я притормозил рядом с ним и спросил: «Леонид? Неужели глаза не врут, и это ты?» «Петя?» — развернулся он ко мне. «Напугал, черт языкастый! Отец со мной связался, попросил проверить, все ли у тебя в порядке. Судя по авто, в полном. Откуда такая красотища? Я таких и не видывал». «Сам сделал». «Мне-то можешь не заливать. Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы поверить», — скептически бросил он. «Садись, прокачу до дома», — хмыкнул я и после того, как он сел, продолжил. «Понимаешь, Леня, я, когда получил сродство к механике, на многие вещи посмотрел по-другому. А уж когда механизмов начал бить, выяснилось, что с них падают клевые штуки». «Какие штуки?» «Чудесные, замечательные, выдающиеся», — пояснил я. «А как это с клевом связано?» «Не знаю, слышал где-то, подцепил. Артельщики чего только не болтают», — не моргнув глазом, выдал я. «Не говорит же о тяжелом попаданском прошлом». «В лабиринте? Ты вообще после него изменился. Не такой важный стал. Хотя причины для важничания появились». «Эх», — вздохнул он, — «во мне даже лабиринт ничего не открыл». «Ты ездил?» — удивился я. «Ну да, сразу после тебя. У меня никогда ничего не выявляли. Но так и у тебя тоже. Я отца попросил, он не отказал». Стало интересно, если бы Леонид прошел по тому же маршруту в лабиринте, то удалось бы божеству что-нибудь запихать в тело без магии? Мне же он ничего не говорил о связи магии с моей душой. Выходит, магия либо уже была у Пети, либо он отправил мою душу вместе с существенным дополнением. Скорее второе, потому как, если не верить в теории заговора, у Пети магии действительно не было. А если Бог смог дополнить одну душу, то и вторую запросто сможет. Вопрос несколько философский, но сколько ни рассуждай, ответа не получу. Я посигналил, Савелий распахнул перед нами ворота, и автомобиль вкатился сначала во двор, а потом и в гараж, где Леонид отбросил последнее стеснение и залез смотреть автомобильные внутренности, время от времени спрашивая меня то про одно, то про другое, и раздражаясь восторженными «О-о-о!». А когда он дошел до мотора и узнал о возможностях того, вообще пришел в экстаз. «Тебе непременно надо открывать их продажу», — заявил он. «Это ж такая мощь! С руками отрывать будут! Он и локомотив с легкостью потянет». «Дорогие перевозки выйдут», — заметил я. «Это при мне всегда есть магия. А как остальные?» Здесь я немного приврал, поскольку конструкция конкретно этого двигателя позволяла ему накапливать магию, буквально вытягивая ее из воздуха, а значит, такой двигатель мог функционировать и без мага в комплекте. Но энтузиазм Беляевых следовало немного остудить. «Эх, обидно! Почему самое интересное и мимо?» — вздохнул Леня. «А что Юрий Владимирович хотел?» — напомнил я о цели визита. «Узнать, что там с домом?» — пояснил Леня. «Он сильно сомневается, что тебе удалось заполучить особняк». «Оформлен, честь по чести», — ответил я. «Сейчас вот телефон перерегистрировал. Так что будем с твоим отцом перезваниваться, и всю информацию он сможет получать из первых рук». «Я ему так и сказал, что наверняка все в порядке. Ты у нас нынче везунчик, избежавший двух покушений». «Трех», — поправил я его. «Труп третьего убийцы лежит у меня в комнате под кроватью. Думаю, кому его отправлять». «А ты не слабо развлекаешься», — с завистью сказал Леня. «Учти, это секрет», — спохватился я. Почему-то в сводном брате я был полностью уверен. Мне казалось, что уж кто-кто, а он точно не осудит, а предложит свою помощь. Эта уверенность опиралась на годы общения. Не было в Лене гнильцы. Он всегда был готов помочь и при необходимости прикрыть. «Я никому», — клятвенно сказал он. «Этот труп хотя бы покажешь?» «Чего на него смотреть?» — удивился я. «Я никогда трупов не видел», — пояснил Леня. «Хочу пробелы в своем образовании закрыть». «Разве что», — с сомнением сказал я. «Давай я тебя лучше с супругой познакомлю. Ты, поди, княжон так близко раньше тоже не видел?» «С нами одна учится», — отмахнулся он. «Щепкина». «В политехническом?» — удивился я. Фамилия в моей голове сразу включила цепочку ассоциаций. Щепкины — алхимические красители. В их зону я тоже собирался наведаться сразу после Верховцевых. Знакомство Лени с представительницей семейства выглядело перспективно. Ей с магией не повезло, а голова светлая. Была бы из простых, может, и не взяли бы, а так и взяли, и знания свои она в княжестве применит успешно, как я думаю. Эх, жалко, морковку не захватил, но кто ж знал, что у тебя здесь еще и зоопарк? Он потрепал по носу сунувшуюся к нам лошадку, которая не выглядела недовольной соседством железной коробки. Возможно, потому что мой автомобиль вонючим не был. Двигатель-то там работал на совсем иных принципах, чем в моем прошлом мире и чем некоторые в этом. «Ты пакеты с выпечкой забыл», — напомнил Леня, когда я уже пошел на выход. «Они в автомобиле все провоняли своими вкусными запахами. К обеду брал?» «Они не нам», — ответил я. «Пусть пока полежат». В доме первым делом я прошел в кабинет, важно напоказ перед Леонидом повертел ручкой и попросил соединить меня с номером отчима, после чего передал трубку Лене. «Добрый день, папа», — бойко сказал он. «Добрался, проверил. У Петра все в порядке. Дом разваленный не выглядит, хотя уборки требует. Но такой добротненький, дворянский. Портрет здесь на стене висит от такого важного брылястого господина». «Портрет уберем», — спохватился я. «Нам он без надобности». «Племяннику, скорее всего, тоже. Иначе попытался хотя бы памятные вещи выкупить. Нужно будет вообще весь хлам перебрать и ненужное продать. А что?» Кому-то портреты чужих родственников очень даже придутся ко двору. Владельцы будут гостям заливать, что это их аристократические предки. А если еще художник, какой известный? Я с сомнением посмотрел на портрет мужика в кабинете. Оценивать надо. И другие. В доме картин развешано было много, так что есть шанс обнаружения жемчужины. Переговорив с сыном, отчим решил переговорить еще и со мной. Я подтвердил, что со мной все в порядке. И актуальность телефонного номера. Теперь мы всегда могли быть на связи. Разумеется, если я поблизости от кабинета. Хотя телефонный звонок настолько противный, что наверняка слышен в любой части дома. Пока мы болтали по телефону, подошла Наташа. Я познакомил их с Леней, представив его братом, каковым в сущности и считал. На удивление, общий язык они нашли сразу и вскоре дружно хихикали. «Если он будет у нас обедать, нужно предупредить кухарку», — спохватилась Наташа. «Он будет у нас обедать», — сразу подтвердил я. Супруга убежала, а я повел изнывающего от любопытства Леню смотреть на труп, поскольку второй пункт обещанного развлечения, посмотреть на княжну, уже был выполнен. Со времени моего отсутствия ничего не изменилось. Труп все так же мирно лежал под кроватью, на которой, свернувшись в клубок, дрых Валерон. Последнего не беспокоило ровным счетом ничего. Он даже ухом не дернул, когда мы вошли в спальню, и Леня принялся изучать чужой труп вблизи. Сводный брат почти сразу побледнел, с трудом сдержал рвотные позывы, поднялся и разочарованно заявил: «Какой-то он противный», — заметил Валерона и сказал: «О, этот мелкий песель живет и здравствует. Ты знаешь, я рад, что он выжил рядом с проблемным тобой. Несмотря на размеры, есть в нем что-то героическое, присущее крупным собакам». Валерон аж развернулся, чтобы лучше слушать восхваление в свою честь. Леня не удержался и ткнул ему пальцем в подставившееся пузико. Валерон от неожиданности подскочил и злобно рыкнул. «Что-то он у тебя исхудал», — озабоченно заявил сводный брат. «Не болеет?» «Сам ты болеешь!» — возмутился Валерон. «Поносился бы с мое всю ночь! Еще не так похудел бы! Будут меня всякие в живот тыкать! Я вам что, мячик?» «Жизнь у нас нервная», — пояснил я Лене, одновременно сигнализируя Валерону, что его ждет что-то вкусное. Он лаять перестал. «Ах да, труп под кроватью. Что с ним делать будешь?» Леня выразительно дернул носом, намекая, что от трупа нужно избавляться срочно. «Планирую подкинуть подозреваемому в заказе покушений на себя». «Именно подозреваемому? Не уверен? И как собираешься подкидывать?» «Уверен примерно на 95%. Есть возможность сделать это незаметно». «А он также незаметно перекинет труп тебе и донесет?» «Будешь потом доказывать, что прибил не случайного прохожего, а проникнувшего к тебе грабителя. Пока труп лежит в твоем доме, предъявить тебе ничего не имеют права. Но стоит ему оказаться рядом, и к тебе сразу появятся вопросы. И вообще врагам нужно подбрасывать не чужие трупы, а взрывчатку, и делать трупы уже из них». «Взрывчатка есть, но цель не испугать, а найти логово тех, кто на меня покушался». Он может вообще с ними не связаться за то время, что ты будешь за ним наблюдать, — возразил Леня. — А ты покажешь свои возможности. Лучше иметь в рукаве козыри. Не, результат выглядит устрашающе, но неизвестность пугает еще сильней. Если человек пропадает с концами... Он выразительно на меня посмотрел. «Довод!» — коротко тявкнул Валерон. «В этом что-то есть», — согласился я. «Но складировать трупы под кроватью я не планировал». «Зачем складировать? Выкинь подальше». «В Дугарск не потащу», — тявкнул Валерон. «Почему в Дугарск?» — на автомате спросил я. «При чем тут Дугарск?» — удивился Леня, и одновременно с ним Валерон пояснил. «У нас там есть хорошие места для захоронения отходов. Можно в Тверзань, конечно, в княжеский особняк подбросить. Все равно отношения с Куликовыми испорчены. Но он не поймет, что подарок от тебя труп и труп. Мало ли кто подарил. У него и без тебя врагов хватает». «Да так, вспомнилось», — ответил я Лене. Требовалось обсудить с Валероном наедине и утилизацию трупа, и проверку адреса труповой регистрации. Но делать это при Лене я не мог. Я ему, конечно, доверяю, но не настолько. Настолько я доверяю только тем, кто под клятвой. Они даже случайно проболтаться не могут. «Я быстренько выведу прогулять Валерона», — сказал я Лене. «А ты пока покарауль, чтобы никто сюда не зашел». «Не проще ли запереть?» — удивился он. «Да я быстро». Я подхватил Валерона под пузо и потащил его в гараж, где, пока он уминал выпечку, сообщил про адрес, записанный в паспорте. «А с трупом что?» — невнятно прочавкал Валерон. «Выбрасываем в случайное место? Может, я его тогда в мятное оттащу? Для подкормки рыбы, которую туда завезут». «Пока завезут, он всплывет, и там лунки наверняка схватились. Но здесь должны быть места на реке с полыньями», — решил я. «Только татуировку нужно срезать». «Я на нее легонько плюну, и никакой татуировки не будет. Тогда так. Я оттаскиваю труп в первое подходящее место, проверяю Антошу, а затем тот адрес. Если адрес перспективный, собираю компенсацию на виду, а ночью идем вместе собирать компенсацию в тайниках». Он, с сожалением, покопался в последнем пакете, но и тот уже опустел, так что мой помощник был полностью заправлен на действия. «Ты, главное, поосторожней. Если заметишь что-то странное, не лезь». «Я очень осторожный», — тявкнул Валерон. «Труп заберу прямо сейчас. Оказалось, он очень портит сон». Помощник сразу же испарился. Пришлось возвращаться уже без него. По дороге в свою спальню я отловил Наташу и спросил, не будет ли она возражать, если я приглашу Леню у нас пожить. «Почему я должна возражать?» — удивилась она. «Это же и твой дом», — ответил я. «Поскольку я собираюсь ехать в зону Верховцевых сразу, как только народ доедет из Дугарска, мне будет спокойнее, если ты здесь останешься не одна. Леня очень хорошо стреляет». «Я здесь без тебя не останусь», — отрезала она. «Нам надо туда ехать вместе. Я не буду обузой». «Тебе экзамены сдавать», — напомнил я. «Это быстро. 1-2 дня. Приглашай своего брата, пусть присматривает за домом, пока нас не будет. Петь, это не моя прихоть. Это плохой прогноз для нас обоих, если мы не будем рядом. Постараюсь тебя обременять по минимуму. Только мне нужно оружие для зоны, если я осталась без своего. Показывать отцу, где я, считаю неразумным». Я сразу вспомнил, что планировал пройтись по магазинам, торгующим товарами с других зон, на предмет схемы парных мечей. Это пока было всего лишь на уровне задумок, потому что нужной для таких походов суммы у меня не было. За обедом я предложил Лене к нам переселиться. Он отказываться не стал. От нас до его учебного заведения было совсем близко, а комнату он снимал довольно далеко. Правда, с полным пансионом. «Кухарка там готовит так, что пальчики оближешь. У вас тоже все вкусно», — признал он. «Так что этот аргумент не аргумент. А компания там скучная, сплошняком из мелких служащих. Кстати, вы могли бы устроить прием в этом доме? Наташа, ты уже слышала, как Петя на рояле играет?» «Не доводилось», — ответила она. «Раньше нам рояли не попадались». «Здесь есть, я видел, когда мы через гостиную проходили», — похвастался Леня наблюдательностью. «Петя виртуоз, так что прием должен пройти великолепно». «Для начала нужно нанять прислугу и привести дом в порядок», — обломал я сводного брата, все же держа в уме возможность пригласить соученицу сводного брата для наведения мостов в нужном мне княжестве. И решить вопрос с безопасностью. После обеда я собирался заняться артефакторикой. «Кстати», — спохватилась Наташа, — «твой артефакт отработал в первой комнате, и я перенесла его во вторую. В первой уже можно организовывать мастерскую. Но вообще, как мне кажется, такие артефакты нужно поставить во все комнаты». Прислуге останется только вычищать контейнеры, а значит, не так много нужно будет нанимать людей. Леня загорелся посмотреть на мой артефакт и долго ржал, когда обнаружил тазик с нашлепкой. Заявил, что в таком виде я никому не продам никакое устройство. На что я возразил, что делаю для себя, и мне важнее, чтобы вещь была работающей. А красивой она может и не быть. После просмотра артефакта сводный брат сразу ушел, пообещав собрать до завтра вещи, поскольку я предложил их перевезти на автомобиле за одну ходку. Я его немного проводил до ближайшей лавки, где были в продаже металлические банки. Купил для начала десяток, чтобы посмотреть, насколько они подойдут для моих целей. Подошли прекрасно. К тому времени, когда Валерон наконец вернулся, я сделал десяток пылесобирающих артефактов, а Глафира под руководством Наташи расставила их по комнатам. Заодно супруга объясняла, как пользоваться устройствами. Зарядить их, разумеется, горничная не сможет, но собирать пыль из контейнеров вполне. Все-таки артефакты здорово облегчают жизнь и уменьшают зависимость от других людей. Еще бы с отоплением вопрос решить, было бы совсем прекрасно. «К Антоше я не попал!» — тявкнул проявившийся прямо передо мной на столе Валерон. «У него защита на доме активная, как у Куликовых в Дугарске. Мне туда хода нет. Я потыкался, но слабого места не нашел, а с кем-то заходить не рискнул». И правильно, поддержал я его поведение. «А с трупом?» «Оплевал и спустил в полынью. А дом трупа стоит пустой, проверил. Жил один, за день никто не приходил. Я там немного пособирал компенсацию, но нужно сходить вместе. Там не просто могут, там должны быть тайники. Идем?» «Позже». «Позже компенсацию могут и без нас собрать». «Защита приоритетней. Я печать хочу на дом поставить. А для этого мне нужно просмотреть кристаллы, чтобы улучшить схему». «Их много. Как засядем?» — пригорюнился Валерон. «А если тебе сделать пока старый вариант? Кристаллы просмотрим завтра. Там на весь день не меньше. А так сделаешь артефакты и пойдем». Его предложение было не лишено смысла. На моем нынешнем уровне требовалось собрать 5 печатей и замкнуть в один контур. За пару часов должен справиться. А вот с перебором кристаллов дело действительно может затянуться. А нужные схемы среди них может не оказаться. Пока я делал и устанавливал живые печати на особняк, стемнело. Поэтому на дело мы с Валероном, как приличные грабители, отправились, можно сказать, ночью. Незаметность я все-таки врубил сразу, как вышел из дома, чтобы никто на хвост не сел. Конечно, это блокирует навык видящего, но до утра тот восстановится. Поскольку транспорт никакой я не брал, то пришлось пробежаться, чтобы сэкономить время. И все равно до нужного дома я добирался почти час. Небольшой дом находился за высоченным сплошным забором, на калитке висел солидный замок, ключ от которого у меня был. Но я решил не использовать. Огляделся, никого не заметил, подтянулся и перевалился во двор. Строений на огороженной территории было 3. Дом, сарай и сортир. И проверять надо было тоже все 3. Начал я с ближайшего, с сарая, в котором явно держали раньше ту лошадку, что сейчас нашла пристанище у меня. За ней хорошо ухаживали. Куча всяких уходовых предметов была развешана по стенам. Щетки, скребницы, расчески, какие-то крючки подозрительного вида, разного типа сбруи и запас овса. Я даже не успел оглянуться, как хозяйственный Валерон, проворчав, и как я раньше не подумал, всосал все со скоростью, намного превышающей ту, с которой работал мой пылесборник. Сарай опустел, но это и к лучшему. Проще было пройтись по нему заклинанием, ничего не мешало. Тайники нашлись в 2 местах, под кормушкой и в углу под досками. Я не рассматривал, только вытащил завернутые в брезент свертки, а Валерон их сразу убрал в себя. В сортире тайник тоже нашелся. Снималась ближайшая к задней стенке доска, в ней был крючок, а на крючке висела коробка. После сортира пришел черед дома. Был тот размером аккурат, как мой первый в Дугарске, и планировка примерно такая же, с проходом на чердак из синей. Их я проверил первыми, а потом перешел в единственную комнату. Валерон там уже поработал, поэтому открыто ценностей не лежало. И вообще мало что лежало. Наверное, компенсация здесь была взята в особо крупном размере. Тайник нашелся один под полом, но сверток там лежал очень солидный. В погребе пришлось двигать бочонок, под которым в углублении пряталась круглая коробка. Перспективные мешки с мукой отклика заклинания не дали, но Валерон их прибрал, заявив, что хозяину все равно уже не надо, а нам надо чем-то питаться, и у него место пока есть. Место это он решил заполнить по максимуму. Из полок и ящиков начало все исчезать. Провернул он быстро, и вскоре мы уже карабкались на чердак. Тот оказался завален хламом, но против моего заклинания хлам препятствием не являлся. Все три тайника я очистил и собрался было спускаться, как вдруг услышал шум открывающейся двери. Вот будет номер, если это дом не нашего трупа.